по расписанию не ожидалось. У слухача был день отдыха. Уйти из секретного подземного бункера было все равно, что уйти из подводной лодки. А было полное ощущение, что пленник просто куда-то отлучился на секунду, не захватив с собой даже верхней одежды. Шум поднялся невероятный. И хотя говорили о проблемах центра, в специальных кабинетах большие чины, причем чаще всего вполголоса, Гелия в первые дни чуть не оглушила от начальнического рева. «Немедленно разыскать! Служебное расследование! Ты понимаешь, чем это пахнет? А если слухач попал в руки противника? А если он сдаст все принципы действия системы удара возмездия? А если... А если...» Карагот и подозревать не мог, сколько над ним неведомых начальников самых разных рангов и сколько служб, кровно заинтересованных в бывшем хранителе ядерной кнопки. Была полная уверенность, что с работы снимут обязательно. С работы, к которой он толком и приступить не мог, а лишь изучал объект, страдая от легкой одышки. Новый начальник центра сразу же заподозрил Непотягова. Вывести морского офицера мог только он, предварительно сговорившись с сотрудниками и охраной. Карагода готовили к новой должности давно, тайно от старого начальника центра, посвятили во все тонкости работы с Губским, и Гелий почти уже верил в его уникальные правительские способности. Однако поверить, что имеющий связи с небесными силами и вполне земную плоть человек в состоянии испариться из запертого бокса, он не мог и, в общем-то, не имел права. Поэтому поднятые по тревоге спецслужбы начали доскональную проверку прежде для них закрытого бункера. Допрос сотрудников и охраны, чтобы найти хоть какую-нибудь зацепку и копнуть под старика генерала. К ним мгновенно присоединилась разведка, считая себя полноправной совладелицей гения слухача. И общими силами они несколько дней подряд шерстили центр, засовывая нос куда не следует. И в результате ничего не обнаружили. Кроме того, установили, что сам Непотягов и его ближайшее окружение имеют железное алиби, сравнимое разве что с алиби жены первого лица. На всевидящего морского офицера возлагались большие надежды, для чего, собственно, подготовили и посадили в центр Карагода, человека с новым мышлением, который должен был переориентировать многие направления работы. Справедливо считалось, что слухача используют не по назначению, что все эти игры с системами ударов возмездия сейчас уже не дают никакой пользы и, мало того, вредны, поскольку началось активное разоружение и замирение с вероятным противником. Во что должен был потом превратиться сверхсекретный центр, над какими проблемами предстояло работать, Гелию не открыли, а лишь намекнули, что все они связаны с будущим СССР и его геополитикой. Дескать, перестройка начнется в самом скором времени, и не следует забегать вперед. Гелий не обладал железной волей и такой же решимостью. И зря ему дали такое прозвище. Скорее, он был газообразным, летуче обволакивающим и инертным, как одноименный газ. К тому же с первого дня на объекте начал страдать одышкой, о которой его предупреждали бывалые сотрудники, и от которой он постоянно чувствовал подавленность и легкую головную боль. Привыкнуть к этому было невозможно, и оставалось ждать, когда пройдет процесс адаптации –